Глава 12. Искусственный и темный. Даже не знаю, чему я был больше всего рад. Тому, что Ритка наконец меня увидела, или тому, что она на меня волком не смотрит. Но долго этот миг счастья не продлился. «Нурина!» — окликнула Риту преподавательница. «Ты в облаках витаешь, что ли? Что я сейчас сказала?» Пришлось мне прервать подачу позитива и отойти в сторону. Короткий взгляд на Свету показал, что она в целом положительно отнеслась к моему поступку, хоть и с долей осуждения. Не нужно окружающих от учебы отвлекать. Полноценно пообщаться с сестренкой, как я этого хотел, с момента получения способности показываться окружающим, я смог лишь на перемене. В туалете, ага. Только на этот раз в женском, со Светой на шухере. А то видеть меня, кроме моих близких девочек, никому иному не желательно. «Прикольный цвет», — была первая ее реакция на мое появление. Сейчас в качестве главной эмоции, которой я напитал свою суть, была радость, что сделало меня прозрачно-белым с розовым оттенком. Это я определил, когда посмотрел в зеркало. «Извини, что так с Андреем получилось. Виновато», — опустил я голову. Мой голос при этом звучал не как звон металлических цепей, а больше походил на журчанье быстрого ручейка. Как и в прошлый раз, посчитать мой тон обычным человеческим было просто невозможно. И как только деду удается свой голос сделать обычным. «Ладно, прощаю», — улыбнулась Ритка. «В чем-то ты прав был. Нафига мне такой парень, что от первого попавшегося призрака бегает?» — засмеялась она. «Эй, я не первый попавшийся!» — притворно возмутился я. Так, проболтав всю перемену о всяких мелочах, наслаждаясь просто самим фактом нашего общения, расстались мы вполне довольны проведенным временем. Лишь Света слегка хмурилась, что ей отвелась роль охранника. Но недолго. После занятий Рита хотела продолжить наш разговор, но его пришлось отложить. Свете позвонил отец и сообщил, что информация о наличии духа подтвердилась. Теперь нам нужно съездить и определить, насколько он опасен, и при необходимости нейтрализовать его, отправив к душе мира. Грустно вздохнув, я тепло попрощался с Риткой, дав ей клятвенное обещание, что в ближайшем времени найду денек для нашего совместного отдыха. При этих словах Света кидала на меня весьма странные взгляды. Не будь Рита моей сестрой, я бы подумал, что девчонка меня ревнует. Джип доставил нас к новенькой свечке, построенной не далее года назад. Возле подъезда нас уже ждал Артем, как обычно, в форме. «Привет, что известно?» — спросила парня Света. «Здравствуйте», — кивнула нам обоим. «Пока только то, что 6 дней назад в 42-й квартире погиб молодой человек. Смерть произошла в результате несчастного случая. Это установлено точно». «И как именно он умер?» Идя вслед за полицейским к лифту, уточнила Света. Вернулся с вечеринки домой и из-за сильного опьянения запнулся и упал. Перед этим опрокинул табурет, что стоял в прихожей, на бок и при падении приложился об его край, шеей. Как итог, перелом 2 шейных позвонков, смещение трахеи и смерть от удушья. «Жуть!» — передернула плечами Света. «Да», — согласился Артем. Смерть обнаружили быстро. На следующий день к нему зашла мама. У нее были запасные ключи. Она-то и позвонила в полицию. То, что кроме самого парня внутри никого не было, говорят и камеры, установленные в подъезде. Дом новый и построен для жителей среднего достатка. Так что с безопасностью здесь все в порядке. Вот эта дверь. Выйдя из лифта, указал на новую металлическую дверь полицейский. Я тут же двинулся вперед, первым зайдя в квартиру, тупо пройдя дверь насквозь. Быстро осмотревшись, я ожидал увидеть здесь негативную энергию, как в квартире у парня-наркомана, но ничего подобного не заметил. Чистая прихожая, обставленная весьма аскетично. Кроме вешалки на 3 крючка и небольшого зеркала примерно 30 сантиметров в диаметре, здесь ничего не было. Даже табурет, из-за которого погиб парень, был убран. Сзади зашуршали ключом. Не дожидаясь Артема со Светой, я прошел дальше в квартиру. Планировка была мне незнакомой, что неудивительно, новостройка все-таки. Коридор был квадратным с одним проходом напротив входной двери. Пройдя через него, я попал в комнату-студию. Она была вытянутой вперед от прохода формы, с огромным панорамным окном с левой стороны и 2 дверями с правой. Прямо напротив входа через пару метров стоял диван спиной ко входу, а дальше на стене висел телевизор. Слева у задней стены углом, переходя в боковую левую стену, стоял кухонный гарнитур с барной стойкой. Погибшего парня квартиры нигде видно не было, как и негатива. Даже усилив приток энергии глазам, чтобы лучше рассмотреть энергетическую составляющую, я так ничего конкретного и не добился. Неужели мы ошиблись? «Что-нибудь нашел?» — спросила Света, пройдя в комнату. «Ничего. Конечно, негативные потоки есть, но они не такие выраженные, какие я видел раньше при наличии темного духа. Да и позитивные потоки здесь есть, что для темного — нонсенс. Он бы в первую очередь их все нейтрализовал, чтобы усилиться. И самого духа не видно», — констатировал Артем, оглядываясь. «И как он медиумом не смог стать, при его способности-то видеть незримое?» «А что вообще есть по погибшему парню? Что соседи говорят? Может, и не он нам нужен-то?» — повернулась к полицейскому Света. «Студент. Квартиру ему подарили родители после окончания школы. Шумных вечеринок не устраивал, при встрече проявлял вежливость». «Так может, он простым духом стал?» — спросил я, проверяя, что находится за двумя дверями справа. За одной оказался совмещенный санузел, а за второй — гардеробный шкаф со стиральной машиной. Ссоры участились», — не согласился со мной Артем. «Вчера вообще два несчастных случая произошло. Хорошо, хоть не летальных, но с переломами». «Совпадение?» «Не думаю», — покачал головой полицейский. «Здесь никого нет», — констатировал я очевидное. «Если парень стал духом, далеко от квартиры удалиться он не может. Здесь должен быть его предмет привязки. Придется провести активацию, чтобы лучше рассмотреть все энергетические потоки». «Держи», — протянула Света мне мой айфон. «Вы кто такие? Что здесь делаете?» раздалось со стороны ванной комнаты, которую я проверил недавно. Наша троица одновременно посмотрела в ту сторону, увидев искомого парня. Это было понятно не только из-за того, что он очутился в квартире, не проходя при этом через дверь в подъезд. Просто обычный человек из плоти и крови не умеет проходить сквозь твердые поверхности. А парень сейчас был в комнате студии верхней половины тела, торчащей из двери. «Тебя ждем!» Первым среагировал я и тут же шагнул к нему навстречу, протягивая руку. «Меня Олег зовут, а тебя?» «Леха», — автоматически пожал он мою руку и тут же зашипел от боли, попытавшись ее выдернуть. Но я ведь не просто так пошел на эту уловку. Мой расчет был прост. Если парень светлый, то ему ничего не будет. А вот если темный, то процесс взаимной нейтрализации обязательно начнется, и все наши сомнения отпадут сами собой. Что и произошло. Силы незнакомца я не боялся. Он духом стал всего 5 дней назад, да и обучения никакого не имел. Мне он не противник». «Сука!» — прошепел он с ненавистью, смотря на меня. «Отпусти, гад! Что ты творишь?» «Я? Ничего», — искренне ответил я ему. «Просто жму твою руку». «Издеваешься, урод!» — прошептал он уже не столь яростно. «Да я тебя...» Что он там хотел сделать, сказать парень не смог. Просто он реально оказался на моем фоне чересчур слабым, и с каждой секундой нашего рукопожатия слабел все сильнее, на глазах становясь прозрачным. Из него уходила не только негативная энергия, но и эмоции. Минута, если не меньше, ушло на то, чтобы парень окончательно потерял все свои силы. Голубой туман нейтральной энергии, что сразу же впитывался мной, исчез. Я отпустил руку парня, готовясь увидеть, как он проваливается под пол, уходя к душе мира. Но этого не произошло. Поднял я вопросительно бровь и обернулся к Свете. «Смотри», — подошла она, указав на живот молодого человека. «Там медленно растворялся какой-то символ, которого я не видел никогда раньше». «Что за хрень?» «Ну-ка». Отодвинув меня в сторону, девчонка подошла к парню и стала вливать в него свою энергию. Пусть и с потерями, все же канала связи, как когда-то был между мной и ей, здесь не было, но все же Свете удалось зарядить Леху. Я смотрел и не верил своим глазам. Как так-то? Ведь все, что я знал раньше, говорило о невозможности ничего подобного. «Уф!» — получив толику светлой энергии, улыбнулся парень. «Спасибо. Как же я вам благодарен». «Не за что», — напряженно ответила Света. «Лучше расскажи, что это на тебе был за символ и как он у тебя появился?» «Я не знаю», — растерянно произнес Леха. «Ты помнишь, как умер?» — спросил я. «Да», — Тот смущенно потер шею. Глупо получилось. Пришел после клуба домой. Стал раздеваться, и ноги не удержали. Запутался и упал. А как табурет на боку оказался, из-за которого ты себе шею сломал? Да я сам же его при падении и задел. Еще больше смутился парень. Пытался хоть за что-то зацепиться, вот и... Сам не понял, как получилось. Даже не сразу осознал, что я уже умер. «Что же тебя держит здесь?» — подозрительно прищурилась Света. «Э?» — маловразумительно протянул Леха, не поняв вопроса. «От какого предмета ты отойти не можешь, чтобы не начать проваливаться?» — пояснил ему я. «Так от табурета этого проклятого и не могу», — махнул рукой в сторону кухонного гарнитура он. Там действительно стояло 3 табурета, выполненных в том же стиле, что и сам гарнитур. Дальнейшие расспросы показали, что парень никогда злым не был, но после смерти на него стало накатывать. Он стал часто злиться и обижаться. Почему это он умер, а остальные живут? Стал пытаться сделать вред соседям. Заметил, что когда злится на них и касается при этом, то те начинают или сами злиться и ссориться с родными, или с ними что-нибудь случается. Но после каждого раза злость в Лехе чуть притупляется, а сам он становится чуточку плотнее. Правда, следом идет раскаяние от совершенного, и парень убегает обратно к себе в квартиру, после чего занимается самобичеванием до тех пор, пока сидящий внутри червячок злости вновь не напомнит о себе и не подтолкнет на новый поход. И с каждым разом противостоять ему было все сложнее и сложнее. «Что скажешь?» Обратился к Свете, когда мы отошли от Лехи чуть в сторону, оставив его на Артема, который продолжил допрос, уточняя, когда, где и кого он касался и устраивал веселую жизнь. «Такое чувство, что кто-то пытается сделать из светлого духа темного», — неуверенно ответила девчонка. «И у меня сложилось такое же впечатление. На кто и как тем символом?» «Вполне возможно, вот только...» Света задумалась на пару минут, ей не мешал, ожидая ответа. «Вот только я не знаю этот символ и не слышала, чтобы кто-то так делал». «Но это возможно? Ты ведь сам недавно чуть не начал переход», — напомнила мне она. «Ну да, да и если про Кострому вспомнить. Но раньше так не делали, я правильно тебя понял?» «Я не слышала, нужно папе все рассказать и дедушке». «Тогда идем». «Да, только еще этот табурет осмотрим». Интуиция Свету не подвела. На предмете привязки Лехи тоже оказался тот же символ, который я вытравил из него. Стоило парню коснуться своего предмета привязки, как эта пакость тут же скопировала себя и поселилась в суть Лехи. Пришлось мне опять проводить нейтрализацию, а Свете уничтожать символ на табурете. «Что такое?» Удивленно прошептал Леха, стоило Свете разрушить символ на табурете. Ноги парня резко проваливались вниз до колен, а через пару секунд, которые бездна словно раздумывала, забирать дух себе или нет, он полностью провалился к душе мира, покинув нас. Я непроизвольно сглотнул, представив себя на его месте. А ведь мы даже не ожидали таких последствий. «И это тоже нужно рассказать папе». Пялись в то место, где недавно стоял Леха, прошептала Света. Известие о неизвестном символе в особняке встретили с тревогой. Дед тут же отправил Жозе искать похожие случаи, а сам потребовал от нас со Светой подробный рассказ и описание символа. Вытягивал он из нас буквально все, как выглядел Леха, когда мы его только увидели, как выглядела его квартира. И в обычном, и в энергетическом плане. Кстати, Света, оказывается, тоже начала четче видеть потоки энергии, но примерно на том же уровне, что и я без активации. Для меня это стало новостью, а девчонка смутилась, что не рассказала мне раньше. Это ее умение открылось после моего боя с Натальей. Сказалась моя усилившаяся и приблизившаяся к уровню ходока энергетика. Все-таки я продолжаю с ней взаимодействовать и иногда провожу активацию и деактивацию с передачей сил. Пока дед нас допрасывал, Жозе раскопал еще 3 похожих случая и съездил самостоятельно на их проверку. Что сказать? Ситуация там оказалась точно такая же, как и у нас. Изначально предрасположенные к свету духи под воздействием знака постепенно меняли свою стихию. Надо сказать, что несмотря на то, что люди испытывают весь спектр эмоций, в большинстве своем человечество предрасположено к свету. Тьма уравновешивает эту несправедливость более быстрым набором сил своих адептов и некой вирусностью собственной стихии. Поддаться тьме людям получается в разы проще, чем вернуться к свету. Я это к тому, что новый символ как раз и походил по способу своего воздействия на вирус и во многом отражал суть тьмы, усиливал негатив в духе и притягивал чужую злость и ненависть, если в самом духе ее не хватало, плюс толкал зараженного на создание негатива. Ходят легенды, что когда-то Вий таким баловался. Больше чем он, о душах, пожалуй, никто не знает. Его символ — всевидящее око, — вспомнил я. От него вроде невозможно скрыться. Любые иллюзии насквозь видит. Но знак... Если я правильно понял, силен лишь в руках сильного. Вспомнил я то, что мне говорила Света при обучении символом главных славянских богов. То есть, чем сильнее дух изначально, тем больше с помощью ока он увидит. «Все верно», — одобрительно посмотрел на мою учительницу дед, хваля ее так за прилежного ученика. Света аж немного зарделась. «Но Вий — древний бог, а у таких не по одному символу в загашниках имеется. Вы хотите сказать, что это может быть один из символов Вия? Но зачем ему это?» «Вию? Незачем. Но ведь и символ Чернобога, не сам Чернобог, применяет обычно. Впрочем, я уточню у предка, действительно ли это символ Вия?» — решил дед и двинулся в сад. Пока глава Дажьевых ушел набираться знаний у основателя рода, в зал пришла Мирослава и забрала дочку для приватного разговора, отчего я внезапно остался предоставлен сам себе. Необычное ощущение. Мой айфон остался у Светы, но я не особо от этого переживал. Сейчас мой безопасный радиус действия от него составлял не меньше 70 метров, так что пока мы оба в пределах особняка, я мог не переживать и двигаться абсолютно свободно. Правда, была другая проблема. Без телефона я ни сестре не напишу, ни почитать не смогу, ни даже банально поиграть. Короче, скучно мне без айфона. Попробовал несколько раз провести активацию без него. Вдруг бы получилось. Я ведь вроде еще одного духа нейтрализовывал. Но, очевидно, такая недонейтрализация ни до темного в счет не идет. Ибо нифига у меня снова не получилось. Вздохнув, я понял, что без айфона я точно занять себя ничем не смогу. Вот вам и современная зависимость от гаджетов, даже после смерти. И пошел искать, куда Мирослава увела Свету. Надеюсь, не сильно им помешаю, я ведь только свой айфон забрать хочу. Нашел я их у Светы в комнате, и слова Мирославы, которые она говорила дочке, мне совсем не понравились. «Брось его, вы не пара, пойми, не могут дух и медиум быть вместе».